Маска Агамемнона. Во время раскопок в 1874 году на развалинах древнегреческого города Микены знаменитый археолог-любитель Генрих Шлиман обнаружил несколько могильников с останками людей и лежавшие рядом с ними золотые украшения и оружие. Но самой главной его находкой оказалась уникальная чеканная золотая маска, которую он принял за посмертную маску царя Агамемнона, предводителя греческого войска в Троянской войне. Из истории известно, что Агамемнон был микенским царем, а в древнегреческом эпосе знаменитый «Илиаде» Гомера стал одним из главных героев, отличившимся храбростью и прославившим себя многими подвигами. Поводом для Троянской войны послужило похищение Парисом прекрасной Елены, супруги царя Менелая, брата Агамемнона. И тогда Менелай вместе с Агамемноном склонили греческих царей к участию в походе против троянцев. Возглавил войско Агамемнон. Троянцы были разгромлены, но судьба отвернулась от героя. Его жена Клитемнестра не ждала мужа. Более того, задумала убить его, так как у нее появился любовник Эгисф. Им удалось выполнить задуманное, и Агамемнон был убит. Его печальная судьба послужила темой для многих древних трагедий. Город Микены, в котором правил Агамемнон, был центром великой цивилизации, просуществовавшей около 500 лет. С 1600 по 1100 год до нашей эры. Ее следы, многие гончарные изделия, были найдены в Южной Италии, Египте, на Кипре, в Сирии и Палестине. Уверенность Шлимана в том, что он обнаружил маску именно царя Микен Агамемнона, основывалась как раз на сказании Гомера в «Илиаде» о Троянской войне и на трудах греческого географа Павсания, жившего во II веке уже нашей эры. Павсаний, например, утверждал, что Агамемнон был похоронен в самом городе, а его убийц, жену Клитемнестру и ее любовника Эгисфа, как людей недостойных, похоронили за пределами городской стены. Шлиман, приступая к раскопкам в Микенах, руководствовался именно этими данными. Он был уверен, что внутри городских стен ему удастся найти останки древнегреческих героев, о которых рассказывал Гомер. И чутье его не обмануло. Внутри городских стен, в нескольких отрытых могилах, он нашел золотые маски. Общий вес этих золотых изделий составил 14 килограммов. Но не все они хорошо сохранились. Наиболее ценной оказалась та, которую Шлиман назвал маской Агамемнона. Современные археологи не во всем согласны со Шлиманом. Они определили возраст кладбища в Микенах, открытого Шлиманом, в 1600 лет. Троянская же война, о которой писал Гомер, если она не была плодом его воображения, происходила около 1200 года до нашей эры. Следовательно, найденная Шлиманом золотая чеканная маска никак не могла принадлежать царю Микен Агамемнону. Но во времена Шлимана этот вопрос не обсуждался. Шлиман был слишком большим авторитетом в археологии. Сам же археолог даже не допускал мысли, что он нашел что-то другое. Ему очень нравилась собственная версия, и никакие другие он в расчет не принимал. С того времени за найденной им золотой маской и закрепилось название «Маска Агамемнона».